Псалом 130. Песнь восхождения Давида. «Господи, не возгордилось мое сердце, и не вознеслись мои глаза, и не занимался я великими, недосягаемыми для меня делами, но смирял и успокаивал свою душу, как ребенка, отнятого от материнской груди. Душа моя, как ребенок, отнятый от материнской груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовеки».